Учение Господа Капилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 14 главы. Бхакти – высшая ступень освобождения. Преданное служение бхакти должно быть анимитта, бескорыстным. На самом деле всемогущему Кришне не составляет труда исполнить любые наши желания. Если мы хотим от Кришны материального счастья, ему ничего не стоит дать его нам. Он может даровать нам даже мукти, освобождение. Но на самом деле глупо просить у него чего бы то ни было, кроме бхакти. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур любил повторять, что просить у Бога мукти – это все равно, что выпрашивать у богача горстку золы. В одной притче рассказывается о старухе, которая несла из лесу на голове вязанку дров. Оступившись, она уронила вязанку на землю. Вязанка была слишком тяжелой, чтобы она сама могла поднять ее, поэтому женщина в растерянности стояла над дровами и думала, кто же поможет мне водрузить эту вязанку обратно на голову. Не зная, что предпринять, она принялась молиться. «Господи, помоги мне!» Неожиданно Господь явился перед ней и спросил, «Чего ты хочешь?» Не веря своим глазам, старушка пробормотала, «Пожалуйста, положи мне на голову мои дрова». Господь был готов дать ей любые благословения, а она попросила, чтобы он помог ей взвалить на голову дрова. Мы ведем себя ничуть не лучше этой старухи. Мы обращаемся с молитвами к Господу и просим Его взвалить на нас бремя материальных проблем. Мы хотим, чтобы Он дал нам побольше материальных вещей, денег, хорошую жену, новую машину или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому Чайтанья Махапрабху учил нас, что если Бога и стоит о чем-нибудь просить, то только о том, чтобы Он позволил нам служить Ему. В этом смысл Хари Кришна Маха-мантры. Повторяя Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари, мы фактически обращаемся Господу и Его энергии Харе. Хара – это внутренняя энергия Кришны, которую олицетворяет Шримати Радхарани или Лакшми, и преданные всегда ищут ее покровительство. Поэтому вайшнавы поклоняются Радхе Кришне, Лакшми Нарайне и Сити Раме. Произнося Харе Кришна Маха-мантру, мы сначала обращаемся к внутренней энергии Кришны – Харе. О Радхарани, о Хара, о энергии Господа! А затем обращаемся к самому Кришне. Мы зовем их, и когда они откликаются на наш зов, мы просим их: «Пожалуйста, позвольте мне служить вам». Вот о чем нужно молить Бога. Нет ничего глупее, чем просить: «Господи, дай мне денег, дай красавицу жену, дай мне учеников и последователей, позволь занять высокое положение в обществе, помоги прославиться». Все это материальные желания, которые оскверняют бхакти. Бхакти, преданное служение Господу, должно быть бескорыстным, а не митта. А чтобы достичь этого уровня, необходимо избавиться от всех материальных желаний. Никому не дано избавиться от всех желаний, но избавиться от материальных желаний вполне возможно. Желание заложены в природе живого существа, только мертвым ничего не нужно. Поэтому от нас требуется всего лишь очистить свои желания, и когда это произойдет, у нас останется одно желание – служить Кришне. Господь Чайтанья Махапрабху говорит в четвертой Шикшаштаке: «О всемогущий Господь, мне не нужно ни богатства, ни женщин, ни последователей. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью бескорыстно служить Тебе». Он не стремится даже к освобождению. Единственное, что ему нужно, это жизнь за жизнью служить Кришне. Преданному никогда не приходит в голову стремиться к слиянию со Всевышним. Философы-буддисты ставят своей целью достичь состояния нирваны, состояния полной свободы от материальных желаний. Это единственное, что обещает своим последователям Господь Будда. Шанкарачарья идет немного дальше, утверждая, что, избавившись от материальных желаний, мы войдем в сияние Брахмана, то есть достигнем Брахма-нирваны. Однако, согласно философии вайшнавов, после освобождения от материальных желаний и достижения Брахмана необходимо приступить преданному служению Господу. Не следует путать служение Господу с обычным служением, которым поглощены все люди в материальном мире. Философы Майявади не понимают разницы между мирским служением и бхакти-йогой. Но сам Кришна утверждает, что преданное служение трансцендентно по своей природе и не имеет ничего общего с материальной деятельностью. Материалистическая философия Сангхьи, которую разработал Капила-атеист, ограничивается изучением 24 материальных элементов. Однако истинная философия Сангхьи, изложенная Капила-девой, трансцендентна как к 24 материальным элементам, так и к материальной деятельности. Бхакти-йога – это чисто духовная деятельность, и потому тем, кто ею занимается, чуждо стремление к материальным благам. Материалисты трудятся только ради какой-либо материальной выгоды, даже если они жертвуют всем семьей и личным благополучием, они все равно при этом преследуют какие-то материальные цели, например, хотят прославиться или принести благо всему человечеству. Люди, находящиеся на уровне животных, работают только для себя. Те, кто находится на более высокой ступени развития, трудятся ради своей семьи, жены, детей или работают на благо общества, нации и даже всего человечества. Однако все это – суть различные виды материальной деятельности – не митта. Ворует ли человек лично для себя или для своей семьи, общества и так далее, он все равно остается вором. Говорят, что когда к Александру Македонскому привели пойманного грабителя, тот сказал царю: «Какая между нами разница? Оба мы грабители, только разных масштабов. Я граблю случайных прохожих, а ты грабишь целый народ». Будучи человеком разумным, Александр отпустил его со словами: «Действительно, никакой разницы нет». Независимо от того, стремится человек удовлетворить свои собственные чувства, чувства своих родственников или чувства соотечественников, в любом случае его целью является удовлетворение чувств. Качество нашей деятельности меняется только тогда, когда мы стараемся удовлетворить чувства Кришны. Интересно, что ни в Бхагавад-гите, ни в Шримад-Бхагаватам мы не встретим выражений типа «Кришна-увача», «Кришна сказал» или Капила Увача, Капила Дева сказал. Везде говорится Бхагаван Увача, Господь, Верховная Личность Бога сказал. Эти слова указывают на то, что изложенное в этих книгах знание является совершенным. Знание, полученное от обыкновенных людей, имеет множество недостатков. Обыкновенный человек не только сам находится в плену иллюзии, но и склонен обманывать других. Каким бы великим ученым он ни был, его знание остается несовершенным. В материальном мире нет совершенства. Совершенство подразумевает свободу от ошибок, иллюзий, обмана и других недостатков, присущих человеку. Поэтому здесь говорится «Бхагаван Увача». Бхагаван всесовершенен. Вот почему истинное знание можно получить только от Бхагавана или от того, кто без искажений передает учение Бхагавана. Этот принцип лежит в основе движения сознания Кришны. Мы не выдвигаем никаких собственных идей, ибо любое творение человеческого ума далеко от совершенства. Что может быть ценного в созданной мной философии? Много ли стоят мои собственные мысли? Обычно люди говорят: «Я думаю, по моему мнению». Никому в голову не приходит, что он обыкновенный мошенник, и что его мнение ничего не значит. Все они очень гордятся собой и необычайно ценят свое мнение. Но поскольку наши чувства несовершенны, любое знание, полученное с помощью чувств, тоже обречено на несовершенство. Как мы уже неоднократно подчеркивали, совершенное знание можно получить только по цепи ученической преемственности. Оно должно исходить из совершенного источника, от Бхагавана. Только тот, кто неукоснительно следует этому принципу, имеет право быть духовным учителем. Истинный преданный никогда не считает себя достойным стать гуру. «Кто я такой, чтобы учить других?» – думает он. Кришнадас Кавираджа Госвами, автор Чайтанья Чаритамриты, говорил: «Я хуже червя, живущего в навозе». Так думает настоящий вайшнав. Главное качество вайшнава – смирение. Вайшнав никогда не скажет: «Я Всевышний» или «Я стал Богом». Кришна говорит: «Я Бог, поклоняйтесь мне». Поэтому вайшнав тоже учит: «Кришна Бог, поклоняйтесь Кришне». Стать гуру совсем несложно. Нужно просто повторять то, что говорит Кришна. Все, что говорит Кришна, является дхармой. Дхарма одна. Двух дхарм не бывает. Дхарма – это исполнение указаний Господа. Однако те, кто не знает Бога и Его указаний, сами придумывают какую-нибудь чепуху, называют ее религией и сражаются из-за нее друг с другом. Это не имеет никакого отношения к Дхарме. Поэтому Шримад Бхагаватам с самого начала отметает все ложные дхармы и устанавливает истинную дхарму, Бхагавата-дхарму, Бхагавати-бхакти. Объектом бхакти может быть только Бхагаван. Там, где нет Бхагавана, нет и бхакти. Бхакти – это взаимоотношение между Бхагаваном и бхактой. Бхакты обращаются к Бхагавану с молитвами, предлагают ему всевозможные яства, повторяют его имена, призывают людей слушать о Бхагаване, издают о нем книги, поклоняются ему. Таким образом, их ум постоянно поглощен мыслями о Бхагаване. Дорогие друзья, продолжение чтения 14 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.